«Это было замечательно!» — воскликнул Билл. Доктору было интересно, что же произошло внизу. «Я буду удивлен очень, если ты не раздробил дверь», — сказал он Биллу. «Верьте мне, все будет хорошо», — ответил Билл. Только по соображениям безопасности они ждали следующего дня, чтобы вернуться в пещеру. Когда же они вошли в просторное помещение, то увидели, что план Билла удался. Разрушения не коснулись всего помещения. Вся сила взрыва сконцентрировалась у дальней стены. Они поспешили к месту взрыва, держась в полутьме поближе друг к другу. Тому, наконец, удалось найти выключатель, чтобы включить свет, и когда зажглись прожектора, ярко осветив дальнюю стену, они застыли, ошеломленные, с разинутыми ртами и вытаращенными глазами. «Я просто не могу поверить», — сказал Билл. После взрыва дверь совершенно изменилась. Она сияла, как отполированная бронза. Все стены около двери были опалены взрывом, но дверь была все так же крепко заперта. Она даже не шелохнулась. Все вместе они подошли к двери. Теперь они видели всю ее поверхность, каждый ее сантиметр. Грязь, пыль, копившаяся веками, исчезли. Швы были чистые, а толстые пласты каменистой породы вокруг превратились в пыль после взрыва. Дверь была все так же герметично закрыта. Она дерзко возвышалась над ними, как таинственные входные ворота в некий фантастический замок великана. Джей, как и все остальные, испытывал благоговейный страх и восхищение. Дверь действительно была прекрасна в своем сиянии при свете прожекторов. Джей внимательно осматривал швы двери, решив еще раз изучить таинственную надпись. И вдруг он увидел то, чего никто не заметил. — Папа, — сказал он, — посмотри. — Куда? — Видишь? — Там. Прямо над надписью. Что это? Доктор Купер и все остальные посмотрели, куда указывал Джей. Том хмыкнул от удовольствия. Доктор спокойно сказал: «Не может быть». Лайла рискнула сказать то, о чем они все думали. «Похоже, это замочная скважина», — доктор Купер, посмеиваясь, произнес. «Вот именно. Очень похоже на замочную скважину. Этот последний взрыв полностью открыл ее». «Легенда!» — не унимался Газан. «Надпись! Надпись! Доктор!» «Звезда, пролетевшая сквозь небеса, принесет ключ, и все будут освобождены», — прочитал доктор Купер. «О, Боже! Значит, где-то есть ключ, чтобы открыть эту дверь».